и уделял ему гораздо больше времени, чем всем другим делам. «Отказались от предварительного слушания», — Смит ответил. «Но, сэр, ни я, ни мистер Флеминг тогда еще не были назначены защитниками подсудимых. Делали заявления для печати, которые повредили ответчикам, Шульц Смиту. Известно ли вам, что репортер Рон Кул из топикской газеты Daily Capital цитировал ваши слова, сказанные во второй день судебного заседания, о том, что у вас нет сомнения в виновности мистера Хикока, и вас интересует только одно – как добиться вынесения приговора о пожизненном заключении вместо смертной казни?» Смит Шульцу. «Нет, сэр. Если там было сказано, что это мои слова, значит, там сказано неверно. И, наконец, не сумели обеспечить надлежащую защиту». На это последнее суждение Шульц особенно упирал. «Уместно привести заключение по этому вопросу, данное тремя федеральными судьями в результате последующего обращения к апелляционному суду США по 10-му судебному округу. Мы считаем, что юрист, рассматривающий ситуацию ретроспективно, упустил из виду проблемы, которые стояли перед адвокатами Смитом и Флемингом, когда они выступали защитниками апеллиантов. Когда они принимали назначение, оба апеллианта подписали признание, и в тот момент они не утверждали, как не утверждали и после, что эти признания были получены под давлением.